Глава 5. Праздник жизни на Монмартре. Из дневника за февраль 2004 года. Душа должна быть просветлена. Любовь должна потерять всякую нецеломудренность и стать божественной. Память, чтобы быть объективной, не должна закрепляться на том, что может пробуждать предрассудки. Рассудок должен быть ясным, а воля, если она эгоистична, погашенной, но если она становится инструментом мастера, то пламенной. Рудольф Штайнер. Я сидел в кафе на Монмартре в новом костюме, пил отменный белый сансер и был крайне доволен жизнью и собой. Яна уехала на хорошую работу. Мне тоже кое-что заплатили. Сегодня вечером в Париж приедет мастер. На счету есть деньги. Я любим и люблю. И вообще у меня все хорошо. Вдруг внутренний голос стал меня стыдить. Тоже мне, крутифор, из лексикона моего детства, словно выдуманная нами сестрой, смесь слова «крутой» и томной элегантности графа Рошфора. Скоро станешь похожим на Лера. Осторожно, брат, с удовольствиями, красивой жизнью и с самим собой. Вечером приехал мастер, и мы засели на Монмартре. Феодосия сняла квартиру в Париже, так что мастер расположился по соседству. Однако гуляли у нас с Яной в ее отсутствие. Гуляния продолжались 3 дня с коротким перерывом на сон, расходились в 5 утра, собирались заново часа в 3-4 пополудни. Я не жалел денег. Покупал дорогие вина, мясо, рыбу, овощи, фрукты. Стол ломился от всякой всячины. Огонь в камине горел, практически не переставая. К концу 3-го дня мы, как водится, сидели у огня, когда я в белой рубашке открыл очередную пузатую бутылку красненького и, наполняя бокал, объявил, что сейчас разолью и подниму пламенный тост за всех нас. Вдруг мастер резко меня оборвал. «А ты можешь, мой друг, не торопиться?» И затем, громко обращаясь ко всем присутствующим, мой учитель произнес следующее. «Он, конечно, хочет за нас выпить. Еще бы! 3 дня он красуется перед нами в изысканных нарядах, сыпет монетой, красноречив и вальяжен. Великолепный спектакль одного актера, непревзойденный моноспектакль. Браво! Браво! Браво!» Я зарделся краской и, честно сказать, впервые за время знакомства с моим крестным отцом и учителем у меня шевельнулось в душе что-то вроде негодования, как реакция на его обидные слова. Однако усилием воли, что далось мне не очень-то легко, я подавил в своей душе этот вал недовольства и угрюмо посмотрел на мастера, а он продолжал, как ни в чем не бывало. «Зачем тебе компания, мой милый? Ты вполне можешь продолжать разговор со стенами. Еще у тебя есть в компании вино и огонь. Это достойные собеседники. И, быть может, в их компании к тебе вернется здравый взгляд на вещи. Друзья, пойдемте на вершину горы. Берите что-нибудь из наших бутылок, а хозяин пусть остается в родных стенах». Но я уже пришел в себя и решил не обижаться. Ученики, среди которых было множество приехавших в Париж голландцев, быстро исчезли в открытом проеме двери. Не прошло и 5 минут, как квартира опустела. Последним вышел мастер. Я спокойно оделся и последовал за ним. Он ждал меня на лестничном проеме 1-го этажа. Подойдя ко мне вплотную, мастер спросил: «Ну что, брат, не больно ты, я тебя обидел? И вообще, ты понял, к чему все это?» Мастер склонил голову чуть-чуть на бок и смотрел на меня, пряча в седую бороду хитрую улыбку. «Кажется, да», — ответил я. «Вы правы, как всегда. Спасибо». Мастер сделал полшага мне навстречу. «Я тебе так дал слегка снизу хук». Он продемонстрировал удар и нежно коснулся костяшками пальцев моего подбородка. «Я тебя слегка подправил. Просто ты расслабился и перестал наблюдать за собой. А я тебя так мягко вернул на место. Дело в том, что если ты что-либо делаешь, то делай это для других людей». И я раскрыл было рот, но мастер продолжал. «Знаю, ты хочешь доставить нам радость. Так не переживай, это тебе безусловно удалось. Однако в какой-то момент, и сие не мудрено, заседаем-то поди уже к ряду 3-й день, Желание нравиться себе самому в связи с предоставлением жилища, огня и всевозможных явств стало преобладать в тебе над всем остальным. Помнишь, как-то когда ты порадовал безумного Женьку, и я сам смеялся со всеми до слез и вдруг оборвал тебе и сказал, что запахло серой? А ты молодец, сразу меня понял и остановился. Ты тогда мастерски перевоплотился, прямо по-актерски, но затронул недобрых духов. Сейчас ситуация другая. Серой здесь не пахнет. Однако мне это напомнило пирог, который есть невозможно из-за того, что хозяйка добавила сахара в 2 раза больше обычного. Улавливаешь мою мысль? Вполне, ответил я. И вдруг неожиданно для себя радостно засмеялся, словно скинув мешок с тяжелой поклажей. Эх, брат, подумалось мне, везет же тебе, что рядом есть человек, умеющий столь точно и вместе с тем по-доброму указать тебе на ошибки, что ты вынужден принять коррекцию и даже теперь искренне радуешься ей. Действительно, этим талантом в такой степени на моей памяти обладал только лишь один мастер. По моей улыбке он понял, что я сумел подняться над неприятным моментом градуса. «Ну, а теперь вперед, граф, нас ждут великие дела». Он взял меня под локоть, и мы вышли на улицу к ждущим нас ученикам. Не прошло и 5 минут, как мы покинули квартиру. Однако, по ощущениям и интенсивности переживаний во время нашего тет-а-тет с мастером, в парадной дома на улице Лепис для меня прошло никак не меньше часа. Мы забрались на гору и стали полукругом на ступеньках бокового входа в один из любимых парижских храмов мастера – Базилика Святое Сердце. На ступенях пели песни какие-то музыканты с юга Франции. Мастер назвал их трубадурами и менестрелями. Оказалось, что они вполне в курсе данных титулов, поскольку имели некоторое отношение к стороне певцов. Посвященные музыканты устроили концерт, хотя на улице была минусовая температура. Были извлечены бутылки с коньяком и арманьяком. Певцы угостились в школьной компании. Становилось все холоднее и холоднее. Часы показывали никак не меньше 3 часов ночи, а концерт под наши тосты разгорался с новой силой. Прилетевшая с каких-то островов Яна появилась в нашей компании под утро, и счастливая, что ее ждет мастер и атмосфера, горячительные напитки и певцы, повисла у нас на руках. Париж вздрогнул наверняка, как любит шутить мастер. Центральной площадкой города в эту ночь была, несомненно, святая гора Монмартр. Мастер уехал в Голландию и через некоторое время опять появился в Париже. Феодосия должна была вернуться из России. Яна опять уехала на съемки, а мастер пришел ко мне ночевать на Монмартр. Благо, из квартирки Феодосии до нашей было 10 минут, а то и меньше, пешком. Мы разожгли камин, наполнили, как водится, наши кубки красным вином и стали беседовать на самые разнообразные темы. Глубокой ночью мы коснулись весьма щекотливого вопроса, темы женщин. «Помнишь, мой друг, тост, который я сказал в замке Эр в твою и Янину честь?» — спросил меня мастер, смотря глубоко в огонь. «Я это буду помнить всегда», — ответил я. «Вы тогда окрылили меня, и я дал себе слово сохранять наш союз, чего бы мне это ни стоило». «Ну, такой ценой, наверное, не надо, мой дорогой», — улыбнулся мастер. «Однако такой союз, как у вас, с Яной достоин того, чтобы его сохранить. И все же задача не из легких, так как против вас повернуты людская зависть, родовая карма, трудности современного быта и вообще парижские демоны, которыми, к сожалению, весьма нашпигована атмосфера этого в потенциале прекрасного города». «Вы абсолютно правы, мастер», — воскликнул я. «Многие люди, особенно мужского пола, но среди них попадаются и девушки, льют нам в глаза сладкий лей, что, мол, мы замечательная пара, как мы близки и как они за нас рады, что они не представляют нас не вместе. А зачем им это вообще представлять? И что мы ни за что не должны расставаться? За всем этим я обнаруживаю желание, чтобы мы расстались». Если это произойдет, то вначале с этими доброжелателями случится состояние, как в песне «Глазам не верю», а затем, я уверен, на смену этому чувству придет злорадное удовольствие. Вот и они, то есть мы, не смогли. «Ты все правильно чувствуешь», — сказал мне мастер. «Но, сын мой, ты не можешь в одиночку обеспечивать тылы в вашей паре. Это совместная работа, и Яна должна в ней участвовать, по идее, наравне с тобой». Она пишет мне такие стихи, мастер. Мне никто никогда не писал таких стихов». Помолчав, мастер попросил меня подлить нам красненького, а затем продолжил. «Я понимаю твой энтузиазм. Мне и самому, пойми меня правильно, очень симпатична твоя подруга. Поэтому я и сказал честно тебе в глаза, что чуть завидую. Совсем чуть-чуть». Он широко улыбнулся, глядя в огонь. «Поскольку у меня почти никогда не было одной...» От удивления я чуть не выронил бокал. «Так уж получилось, что если это бывало, то длилось недолго. И если честно, я бы хотел закончить свои дни с одной женщиной подле себя. Когда я был с твоей крестной мамой Феникс, у меня бывали истории на Востоке, в России, в странах Балтии. Феникс знала, но вопросов не задавала. Наверное, это не столь хорошо, как кажется. Ведь за каждую женщину настоящий рыцарь несет ответственность. Поэтому цените ваш союз, дети мои». И я потянулся к мастеру, и он крепко обнял меня. Утром мастер поднялся раньше, и пока я собирался приготовить завтрак, он уже вышел из нашей с Яной кухонки с чайником и нарезанными на тарелке хлебом, сыром, колбасой, луком и чесноком. «О, простите меня, мастер!» — восторженно прошептал я. «Не справился с задачей оруженосца. Когда мы друг у друга в гостях, хозяин замка должен действовать чуть порасторопнее к своему гостю, странствующему рыцарю», — ответил он мне со смехом и широким жестом руки показал, что просит к столу. Я достал к завтраку, приготовленную рукой мастера, полбутылки отменного и холодного шабли. Мы чокнулись. «Прекрасное вино», — одобрил мастер. «Шабли», — с гордостью подтвердил я. «О, шабли, весьма тонкий вкус. У меня есть одна ученица, чем-то напоминающая китайскую или японскую женщину. Я называю ее Лю. Вероятно, она сможет с тобой познакомиться однажды в Париже. Так вот, очаровательная Лю очень любит шабли», — улыбнулся мастер в бороду и разом осушил свой бокал до дна. «Как в кинофильме «Приключения принца Флоризеля», — сказал я. «На истинный королевский завтрак при дворе подается исключительно белое вино». «Мы и есть при дворе». «Да еще и при каком», — сказал мастер, специфически проведя по наполненному солнечным светом пространству рукой. «Мы строим блистающее королевство, в нем живем, так что ты не ошибся, приводя пример Флоризеля». Я разлил остатки шабли и погрузился в новый день, как самое счастливое на свете дитя. Через пару дней мы встретились с мастером и пошли гулять вдвоем по Монмартру. С собой у нас была бутылка домашнего сидра, которую мне подарил Ли во время своего последнего приезда в Париж. Мы останавливались во множестве маленьких улочек, посидели на лавочке у входа в Тим, отель, где учители Феодосия проживали прошлой зимой. Мастер много рассказывал про историю Европы и рыцарских времен. Мы даже зачитали рассказ о рыцарях круглого стола из свиты короля Артура из книги «Мифы и легенды Европы». Зачитав, мы долго обсуждали суть рыцарства, и мастер подарил мне эту книгу в красной обложке с выведенными вязью буквами золотистого цвета. Затем я пригласил мастера на стаканчик хорошего вина в самый старый действующий ресторан Монмартра, основанный в 1909 году, «Помпанет», где почти ничего не изменилось за последние 100 лет. Все то же дерево и картины, и все так же кофе и чай подавались лишь отобедавшим, знакомым хозяину гостям, а для остальных подавались лишь холодные, весьма и весьма горячительные напитки. Когда мы уселись у стойки, к нам подошел настойчивый корсар. Вокруг головы у него был повязан платок, и крест-накрест, как у бывалого пирата, на груди его футболки гордо раскинулся корсиканский флаг в виде головы мавра. Шпаги и сабли за поясом у него, правда, не было, однако лицо, покрытое шрамами, пересекала настоящая черная повязка, закрывающая один глаз. Присмотревшись, мы с мастером поняли, что все это отнюдь не бутафория. Повязка действительно прикрывала пустую глазницу корсара. Он подошел к нам, высоко подняв свой бокал, чтобы мы были уверены в его дружеских по отношению к нам намерениях. «Приветствую вас, странники», — сказал корсар. «Вы бывали когда-нибудь на Корсике?» «Нет», — ответил я. «Не приходилось в этой жизни», — улыбнулся ему мастер. «Ты!» — корсар ткнул мне длинным пальцем в грудь. «Обязательно побываешь в наших краях, я это вижу. Воздай должное острову свободы, будь добр». «Обещаю», — ответил я, не зная еще, что корсар окажется абсолютно прав. «А ты кто?» — спросил он, глядя на мастера и при этом почтительно склонив голову, что весьма резонировало по отношению к директивности его любого вопроса. «Это мой учитель, крестный отец и друг. Я называю моего учителя мастер». «Хорошее дело», — ответил корсар, ни разу не смутившись. «Сразу видно, достойный человек, лоб философа, окладистая борода, благородная осанка». «А чему тебя учит твой мастер?» — спросил он и чокнулся с моим учителем. «Ну, чему я учу тебя, брат?» — спросил меня мастер, хитро улыбаясь. «Ответь нашему другу». «Мастер учит меня терпению, смирению и рыцарскому деланию», — ответил я корсару по-французски. «Учит меня принимать каждый божий день как чудо, любить своих ближних и уметь сказать «нет» темной части себя. Учит быть галантным всегда и во всем и чтить даму своего сердца». «Не дать не взять, ты собираешься быть посвященным в рыцари!» — воскликнул корсар. «Раз это так, тебе, Монами, не дать не взять, нужен меч!» Тут я запнулся, но мастер пришел мне на помощь. «Моншер, месье», — сказал он по-французски и затем продолжал по-английски. К моему удивлению, оказалось, что корсар вполне владеет этим языком. «Мы собираемся приобрести ему меч, а также его подруги. Она тоже стремится стать женщиной-рыцарем». «Надеюсь на вас», — сказал корсар, обращаясь к мастеру, и потребовал еще вина у бармена. «Ему срочно нужен меч». Затем он чокнулся с нами и сказал, глядя куда-то мимо на прозрачную стену заведения: «Он ценен». Каким-то образом я догадался, что корсар имеет в виду мастера. «Приобретайте с ним мечи». Тут я понял, что это он говорит уже мне. «И берегите их, как зеницу ока. В его компании мечи будут иметь необыкновенную силу. Мир вам!» И он, неожиданно повернувшись и отдав нам с мастером под козырек, удалился вглубь бара и скрылся за спинами других клиентов. «Он прав», — сказал мой учитель. «Откладывать с приобретением для вас мечей и посвящением в рыцари более не следует. Через корсара», — мастер называл его тем именем, которое помыслил и я, без обсуждения со мной, — «действовала сила, и с нами говорил дух этого города. Я не удивлюсь, что это произошло именно на Святой горе Монмартр. Завтра отправимся на приобретение мечей». «Я полностью с вами согласен», — кивнул я и в очередной раз поразился чудесам, происходящим со мной, когда рядом был мастер. Мы вернулись в одно из самых древних мест Парижа, недалеко от улицы, где в средние века жил мудрец и алхимик Николас Фламель, книга об открытиях которого была подарена мне одним из учеников мастера. Пройдя близ известных римских бань, мы свернули на улицу Студентов, в конце которой и находился нужный нам магазинчик. Дольше всех выбирала себе меч Феодосия и, наконец, все же остановилась на красивом оружии, испещренном тайными рунами. Я же увидел копию тамплиерского меча в красивых красных ножнах с рукоятью, состоящей из печати ордена, где двое рыцарей едут на одном коне. Это означало у рыцарей истинное братство и то, что они готовы были разделить все, что у них имелось, по-братски пополам. Взяв меч в руку, я почувствовал, что он мой. Феодосия, однако, присмотрела для меня меч короля Артура. Это была искусно сделанная копия древнего меча без ножен, с очень длинным лезвием и черной рукоятью. Фактически меч был двуручным. «Вот это оружие», — сказала Феодосия. «По мне, воин и мужчина должен обладать именно таким мечом». Но тут возле нас появился мастер. «Не стоит насаждать свое мнение, моя дорогая», — сказал он ласково своей подруге. «То, что хорошо для одного, абсолютно не подходит другому. Это также относится к рыцарям и воинам, как и ко всем людям вообще. Зачем ты советуешь моему другу оружие, может быть и мощное, но мрачное и не соответствующее настрою его души? Он прочувствовал абсолютно правильно свой меч. Этот меч, может, и не столь совершенная копия, как меч Артура, но он более солнечный и как нельзя лучше подходит характеру своего будущего владельца. Так что оставь его, и его меч сроднится друг с другом. Тем временем Яна выбрала небольшой и изящный меч Сида, испанского короля, освободившего Испанию от мавров. Но, в отличие от моей рукояти, его рукоять была выделана из мягкой коричневой кожи. К нему прилагались также коричневые ножны. Приобрела короткий меч и бывшая с нами в магазинчике Натали. Яна, довольная, вытащила свой меч из ножен и любовалась им, подставляя лезвие под луч света. Я почему-то вспомнил слова Корсара и подумал, только бы она его сохранила. Вечером того же дня мы собрались узким кругом за круглым столом в нашей с Яной квартирке на улице Копья, разожгли ярко камин и сложили три меча в треугольник. Янин слева, мой меч в центре и меч Натали справа. Мастер взял чашу с вином и сказал следующие слова. «В данный момент мы слышим трепет пламени. Это пламя, говорящего с нами огня. Огонь всегда стремится к чему-то, что превышает его самость. Если мы кармически достойны и созрели до уровня, когда в нашей груди зажигается священное пламя, то мы начинаем выполнять ту миссию той расы, в которой воплощены наши души. Потому что основным мотивом белой расы и всех ее представителей является восходящий огонь. Огонь, который стремится превзойти самого себя, это является сердцем рыцарского учения. До той поры, пока в нашей груди не загорелась эта искра, ваша внутренняя каста будет относиться к касте торговцев и ремесленников. Если же вы хотите почувствовать иное качество жизни, вы должны научиться работать с мечом. Меч есть вертикаль. Следует вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа о том, что Он пришел, чтобы принести с собой не мир, а меч. И через меч мы можем начать подниматься в Царствие Небесное. Это очень непросто. Это означает выбор, сознательный выбор, все больше и больше температуры большего градуса. Это означает высшее сражение со своей низшей природой, до тех пор, пока она не трансформируется и не начнет помогать в поиске абсолютной гармонии. Вся наша слишком человеческая природа бунтует и протестует против малейшего намека на градус, и потому, чтобы облегчить нашим людям эволюционный подъем, были созданы особые группы сознательных дураков, а на самом деле скрытых мудрецов, которые могли превозмочь свою гордыню, свою любовь к проторенным путям и могли дерзнуть осмелиться на пламя огня, и которые становятся с момента рыцарского посвящения передающими этот внутренний огонь, пылающий в их груди, который может при любых, даже самых отрицательных, разрушительных обстоятельствах поддерживать уровень пламенения на должном рыцарском уровне. Потому что только божественный огонь может расплавить, а затем переплавить все обстоятельства, все проблемы и разрешить их гармоничным образом. Сегодняшняя мистерия, посвящение вас в рыцари, посвящается мистерии пламенеющего огня, поддерживаемого тремя мечами. Это мистерия защиты духовной составляющей белой расы с тем, чтобы никто из ее представителей не забывал основное задание, которое было заложено свыше на всех тех, чьи души реинкарнировали среди этой расы. Если вы не разведете внутри себя огонь и не сможете поддержать его до бесконечности, вы никогда не будете достойны звания рыцаря. Через пламеняющее сердце, через благородный характер мы можем пробиться к поэзии нашей Вселенной. Первый меч слева означает атаку. Однако в то же время он может быть и защитой от атаки обстоятельств, как внутренних, так и внешних. Второй меч справа означает защиту, сокровенный град Китиш или святой Грааль. Третий меч посередине означает гармонию, высочайший бытийный уровень, позволяющий сохранить внутренний град Китиш не только внутри, но и вовне. Поэтому во все века и времена рыцарство сохраняет свой священный град не только внутри, но и снаружи, подразумевая строительство оазисов в разных городах, горах, морях, озерах и реках. Высочайшее искусство заключается в том, чтобы суметь не утратить пламенение своего внутреннего огня и в то же время суметь развести огонь вовне и суметь построить оазис, где могли бы собираться люди с пламенеющим сердцем. В глубочайшей древности, в одном из созвездий, пытливый читатель может найти это созвездие сам, примечание автора, собралась группа рыцарей, и три выдающиеся индивидуальности решили основать союз трех мечей для того, чтобы помочь всем воплощенным божественно-человеческим монадам возжечь внутри себя священный огонь, научить их удерживать уровень пламени при любых обстоятельствах, даже самых тяжелых и невыносимых. Сегодняшняя мистерия будет проходить в полном резонансе с тем пламенеющим орденом трех мечей, которое рыцари создали в этих созвездиях, которое вмещает в себя 70 звезд, что означает аркан победы. Это два сфинкса, как тезис и антитезис, которые управляются единой волей героя седьмого аркана, которая в состоянии позволить себе перейти от состояния выбора шестого аркана, то есть двух противоположностей, в иное состояние, где он, возница, может управлять этими противоположностями по своей воле, по своему разумению, что означает достижение уровня бытия победы. В честь ордена этих трех рыцарей и его всеобъемлющего импульса мы проводим сегодняшнюю мистерию, чтобы приобщиться к великому пламенеющему сердцу божественно-человеческой монады нашей Вселенной. Вспомним и другие слова Господа нашего Иисуса Христа. «Огонь пришел я низвести на землю, и как бы желал, чтобы он возгорелся». Вспомним и следующую интерпретацию надписи «Инри» над крестом Господа Иисуса Христа, нашего Господа, разное значение этой очень короткой надписи. Первое, следующее. «Иисус Назарейский, царь иудейский». В этом есть подтекст, что если царя распинают, то это добровольное страдание, распятие и сораспятие. Добровольное распятие и сораспятие, являющееся Христу, царю всего мира. Второй смысл, второе значение связано с градусом. Без градуса, без температуры, без боли и страдания не может быть трансформации. Старое никогда не станет новым без жертвы, бессознательного страдания. Игне натура реноватор интегра. Огнем природа очищается вся. В посвятительных орденах по всему космосу это означает, что мы должны подвергнуть все наши разнообразные, разноличностные «я», сознательные и подсознательные, правильной стратегии добровольного огня, добровольной температуры, добровольного страдания, схождения со старой дороги в новое, неизвестное, иногда жуткое и опасное, в страну риска, в страну рыцарского характера. Гарантии есть только в механическом, машинальном царстве. Все те, кто стремятся к жизни машин, биороботов, стремятся к некой гарантии. Поэтому любой их контакт с градусом приносит им крик и скрежет зубовный. И, наконец, третья интерпретация «in nobis regnet Иисус», то есть «в нас царствует Христос». То, что вы становитесь подданными нашего единственного Царя, Господа нашего Иисуса Христа, вы входите в Его Царство, Царство Христа, Царствие Небесное. Это несколько более широкое толкование союза трех мечей, то, что мы можем назвать Святой Троицей, ибо здесь присутствует и Отец, и Сын, и Святой Дух. Воцарилось долгое молчание, слегка нарушаемое мелодичным потрескиванием дров в огне. Однако в повседневной реальности прошло не более 2-3 минут. Тогда мастер торжественно поднял старинную чашу и произнес: «Посвящаю вас в орден рыцарей трех мечей. Затем мы по очереди преклонили одно колено, и мастер, посветив каждого своим собственным мечом, поднял нас с колен, каждого прижал к сердцу и трижды расцеловал. Далее все начали поздравлять друг друга, а для меня время как будто остановилось. Я более не слышал звуков, и мне стала открываться страшная, но благородная бездна посвящения в рыцарство, связанная с тем, что мы действительно обязаны, будучи рыцарями духа, богатырями веры, воинами Христа, каждый день подниматься в устремлениях и мыслях над обыденным планом жизни и закалять тем самым свою волю. Также мы должны быть готовы к жертве, ибо пример, привнесенный в человечество Господом нашим Иисусом Христом, есть и является тем мечом, тем самым волшебным экскалибуром, который каждый посвященный воин должен поднять со дна озера своей души. О, как же сложно это в реализации привиделось мне! Сколько опасных демонов и чудовищ, видимых и невидимых, поджидают нас на этом пути! И, о да! Каждый из рыцарей духа должен быть готов пасть в бою, в битве за собственную душу. На этот раз мастер возжег в наших душах негасимый факел высшего знания и предназначения.